Друзья, всем привет! Сегодня на канале новый ролик. На днях мне прислали ссылку на объявление подозрительное на Авито. Продавался там мотоблок Нева. В общем, позвонил я. И что вы думаете? Мне опять ответил цыган. У меня вот уже как-то, знаете, такое мнение, что они конкуренцию нашим зэкам составляют. Как бы какого конфликта не вышел по этой теме. Смотрите видео до конца. Обещаю, в конце будет полный трэш, вы не пожалеете. Ну а прежде чем продолжить, хочу вам порекомендовать Е-каталог. Это очень удобная штука, которая позволяет нам экономить кучу денег на покупках в интернет-магазинах. Допустим, мы хотим приобрести наручные часы. Вбиваем вот в это поле наш бюджет от 20 до 30 тысяч рублей. Жмем поиск, и вот Е-каталог выдает нам варианты в нашем ценовом диапазоне. Давайте рассмотрим вот этот. Очень примечательно, что вы можете почитать отзывы о данном продукте, не выходя из Е-каталога. Также посмотреть динамику цен. И после того, как вы ознакомились с техническими характеристиками, вы можете выбрать интернет-магазин с самой интересной для вас ценой. На данном примере это 18 190 рублей. Давайте перейдем в этот интернет-магазин. Очень важный момент, что Е-каталог не выдает подозрительные интернет-магазины в результатах своего поиска. Ссылочку оставляю в описании к видео, переходите и с удовольствием пользуйтесь. Алло, добрый вечер. Я вот по объявлению на Авито звоню. Вы мотоблок продаете, Нева? Да, он продается еще, да. Скажите, пожалуйста, а он у вас давно? 2018 год. А, 3 года, по 2 сезона отработал. И сколько там моточасов? Ну, там у меня вилла, там щетки, там все есть. Вот это все, полная комплектация, все имеется. А сколько моточасов проработал? 15 тысяч. Ой, блин, 15 всего лишь. 15 моточасов, это, грубо говоря, 2 дня работали всего за 3 года. Блин, я так работаю, не работаю. Понятно. А он на какой почве работал? Ну, я в огород копал, так, все подряд, короче. Ну, вот целину пахали, нет? Да, есть. Да, целину, да. О, это значит, у него уже поршневая подозносилась, да? Да, ну, у меня все работает, все отлично. Ну, как, заводится нормально вообще с первого раза? С полоборота заводится, все отлично. У меня просто был советский старый, я там пока его заведу, блин, полчаса пройдет весь мокрый. Да, ну, нормально, нормально все, все отлично. А куда подъехать посмотреть? Я в Калаче, Воронежская область. А, это 200 километров под Воронеж, даже подольше будет. Да. Так. Птички у вас там поют на природе, хорошо, тоже захотелось. Да. Так, скажите, а как же нам это, договориться транспортной компании его отправить? Ну, слушай, я могу тебе его доставить, если только по перезаплате. Если там какой-нибудь задаток будет, не знаю, ты... 1005, я реально ее тебе доставлю. Без проблем. Так, а доставка сколько будет стоить? Ну, за пятерку поеду, без проблем. Куда надо ехать? Я с самого Воронежа. Да без проблем, я могу тебе его доставить за пятерку, там остальные там вместе рассчитаемся. В общем, пятак, доставка и 15 тысяч за сам блок, да? Да, все правильно. Сколько моточасов он отработал, скажите, я что забыл? 15. Ага, все, 15, он практически новый. Вот, если ты мне сейчас задаток переводишь, там не вопрос. Я могу тебе сейчас все свои данные скидывать. Фамилия, имя, отчество, карту Сбербанк переводишь, и я реально по тебе его хоть сегодня могу доставить. Сегодня, да сегодня время уже 7. Это вы даже сегодня можете приехать? Завтра, могу завтра с утра. Не, ну, блин, вообще я завтра с утра собирался на огород уже пахать. Если сегодня привезли бы, я бы вам даже побольше заплатил. Сегодня могу тебе привезти. Если ты мне сейчас задаток переводишь на карту, я без проблем тебе его привезу. Так, все, вообще буду вам весьма благодарен. Давайте номер карты. Если ты мне переводишь, я тебе скину все свои данные, фамилии, имя, отчество, карту, которую ты меня оформил. Я реально по тебе его привезу. Как? Какая у вас, как у вас фамилия, имя, отчество? Я Алексей Юрьевич. Алексей Юрьевич, а фамилия как? Смысле фамилия? Ну, вы говорите сейчас дам данные, как? Желябин Алексей Юрьевич. Желябин Алексей Юрьевич. И карта на вас вот оформлена, да, которую вы пришлете? Да, все на меня, да. Да, все правильно. Так, давайте, как, смс-ки пришлете или продиктуете? Да, я сейчас смс-ки вам отправлю, то есть вы переводите, я реально получаю от вас сумму, и я выезжаю к вам, не вопрос. Все, давайте, хорошо, присылайте, сейчас я вам 5000 перевожу. Давайте, хорошо, давайте, добро, сейчас, вы через сколько по времени это все переводите? Да, у меня Сбербанк онлайн, я сейчас, что вы придете, пришлете. Ну, у меня карта ВТБ, там будете ввести там другого клиента Сбербанка. А у вас, а как так? Ну, другого клиента Сбербанка, там будете другой клиент Сбербанка. Не на вас карта оформлена? Не, почему, на меня, там у вас Сбербанк, у меня ВТБ. Ну, а я когда Сбербанк онлайн ввожу данные, там только Сбербанка, чья карта высвечивается, а другого банка не будет. Смотрите, другого клиента Сбербанка, да. Да. Я не увижу вашу фамилию. Так. Не, почему? Другого клиента Сбербанка. Там будет высветиться вот эти ваши данные? Ну, нет, потому что у меня вот и ВТБ не будет, честно, не будет, потому что не ВТБ. Так я вам про это говорю, надо тогда как-то не, это... Да, фамилия у вас не высвечивается, не будет. Вы отправляете клиенту другому банку, и все. А вдруг я ошибусь или то не тому человеку? Ну, цифры есть, вы скажете, что отправили, я проверю, вас заберу и скажу, да, поступило, все. Все, давайте тогда какую-то там проверочную сумму попробуем скинуть. Давайте, на ваш номер я отправлю сумму, хорошо? Да, конечно, давайте. Как вас зовут? А кого вы спросите? От Виталия Анатольевича. Виталий Анатольевич, да? Да. Все, хорошо, сейчас смс отправлю, хорошо? Все, давайте, жду смс. Алло. Алексей Юрьевич, что-то не получается перевести, я вот 10 рублей пытаюсь перевести, пишет, операция временно недоступна. Почему? Да, я не знаю, может, с банком какие проблемы или еще что, я вам да могу нет, даже... Там другого банка клиента можете перевести. Да нет, вы не поняли, я ввожу перевести, все, я 10 рублей ввел сумму, нажимаю кнопку перевести, а пишет, а операция временно недоступна. Ну, давайте я вам сумму супруги на карту скину в Сбербанк. Давайте попробуем. Давайте, хорошо, давайте, сейчас скину. Окей. Алло. А, знаете чего, у супруги тоже лимит не проходит. Вы можете, пожалуйста, повторить сейчас попытку? Да, я попробую. Я 3 раза попробовал, ничего не получилось. Вы попробуйте, пожалуйста, то есть ввести другого клиента Сбербанка. Можете сейчас 2000 перевести, а потом остальные. Да, я так и хотел вначале пробную сумму, чтобы, а то вдруг куда-то не туда уйдут. Не, почему не туда уйдут? У меня собака поступит. Я вам сразу наберу, что поступили. А у вас случайно нет к нему вот этой телеги прицепа, на которой можно свеклу вывозить? Телега есть. А вы ее, может быть, продадите? Она вам зачем нужна без блока? Давайте продам ее за 10 тысяч рублей. За 10? Может быть, за 7 договоримся. Просто у меня тут бюджет немножко. Давайте за 7. Ради бога. А она вот там цепляется. Там типа как прицепное устройство? Как фаркоп или как она там реализована? Нет, фаркоп стоит. Фаркоп на нем стоит, да? Да. Так, все, а кстати, прицеп, он там по цвету такой же, голубой? Да, голубой. Так, все, класс вообще. Это вы его в комплекте новым брали? Все, еще раз. Вы вот этот комплект прям новый весь брали, да? Да, весь новый брал, да. Блин, класс вообще. Да, давайте за 7 тысяч прицеп я беру. Так, сейчас давайте я еще раз попробую 10 рублей проверочные кинуть, сейчас перезвоню. Ага. Так, вот я набрал тут 0989, его последние цифры, 10 рублей пробую, не знаю, получится сейчас, нет. А, нет, видите, опять операция недоступна, что-то не то, короче, у него то ли с карты, то ли банк не работает. Алло. Блин, Алексей, ну не знаю, что-то, наверное, банк не работает, не получается. Получается, что могу сделать? Я тогда переку бумагам и все, какая разница? Да нет, для меня разница есть. Может быть, вы как бы выезжать будете, а я вам тут расплачусь дома? Ну, я понимаю, почему у вас не получается? Скажи, пожалуйста, почему? У вас есть в WhatsApp или что-нибудь? Я могу вам скриншот отправить, показать. Ну, я понимаю, я вас верю на самом деле. Почему у вас не получается? Скажи мне, пожалуйста. Я вам объясняю. Я ввожу... Да, я в Сбербанк онлайн, ввожу номер вашей карты, ввожу 10 рублей перевести. Мне выскакивают сообщения. Да. Я так и делаю. Почему так? Ну, как вы говорите, я делаю, я ввожу клиенту другого банка, выбираю функцию, ввожу номер карты. И мне выскакивает сообщение, что операция временно недоступна. Почему так? Я тут что-то не могу понять. Ну, может быть, там в банке какие-нибудь технические работы ведутся, я не знаю. Ну, давайте на этот номер можете перечислить. На номер телефона можно вот скинуть? Да. Прям на номер телефона или он к нему карта привязана? Да, на этот номер, да. Так, давайте сейчас попробую. Скажите, пожалуйста, а вот еще я хотел по блоку спросить. А вы компрессию мерили? Как давит? Какая компрессия? Ну, компрессия там, все реально. Ну, в смысле, сколько там очков? 3, 2, 5? Нет, там 3, получается. 3 очка давит, да? Да. Знаете, есть такой более способ народный, как проверить компрессию. Хотите, расскажу? Рассказывай. Там свеча сбоку стоит или сверху? Вот свечу выкручиваешь и жопы садишься на дырку и крутишь, и она, знаешь, как... Ёб твою мать, бля, 15 баллов. Вот ты лох. 15 баллов, сука. Заебись, я тебя развел. Да. Алло, ну как там, очко прочистил? Иди нахуй, сука, бля, конченый, бля. Помери компрессию. А что, у тебя ума больше ни на что не хватает, как нахуй послать? Иди нахуй, чмо, блядь, конченое. Померь компрессию в жопе. Иди нахуй, сука, блядь, конченое. Вот ты лошара, блядь, вообще не соображаешь в двигателях. Алло. Алло, добрый вечер. Добрый. Я вот по объявлению насчет мотоблока. Скажите, пожалуйста, как можно подъехать, посмотреть состояние? Можно посмотреть, хоть сегодня. Так, а куда подъехать? Калач. Куда, простите? Калач. Блин, а я с Борисоглебска, я думал, вы в Борисоглебске. Нет. Скажите, а вы можете на нем приехать? Ну вот, телега есть к нему? Да, телега, плуг, все там есть. Значит, цепляйте телегу в мотоблок и садитесь в телегу и едьте ко мне. А как я поеду? 100 километров? Я заплачу. Так у меня газели, я могу газели погрузить, как я поеду так? В газели можете доставить? Да, на газели, да. Так, это интересно. Да у меня плуг, телега, все там есть, все есть, я могу погрузить, все, что там снеговоборщик, там все есть. А компрессию жопы мерили? Иди нахуй, блядь, твою мать. Вот ты лох. Ребят, ну хорошо, у него бомбануло, особенно про компрессию, он не отдуплил вначале. Думал, что реально какой-то народный способ существует. Не понял, что над ним стебаются. Ну, в общем, вот так вот получилось, бомбануло у него хорошенечко. Надеюсь, вам понравилось. Ну и в дальнейшем буду стараться вас радовать. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.